Глава 12. Марс и Венера находят общий язык. Когда мужчина и женщина не понимают, насколько мы различны, и не умеют с этим обращаться, любые попытки наладить связь чреваты болезненными столкновениями, а вовсе не сулят гармонию. Чтобы избежать этой распространенной ошибки, нужно постоянно помнить, что мужчины и женщины совсем разные, и это хорошо. Понимание и принятие наших различий сближает нас. Понимание и принятие наших различий позволяет мужчинам и женщинам жить в полной гармонии. Болезненные столкновения в парах и отсутствие гармонии вызываются обычно тем, что то, что хорошо для мужчин, не всегда хорошо для женщин. И наоборот. Скажем, если у мужчины выдался тяжелый день, а у его жены сегодня вдруг все сложилось да нельзя удачно, ее радость прекрасно поднимает ему настроение и делает его счастливее. Если женщина счастлива, мужчина чувствует, что она признательна ему, поскольку автоматически считает, что счастлива она именно благодаря его стараниям. А если у женщины выдался на редкость трудный день, а муж, вернувшись домой, с порога заявляет, как он счастлив, ей от его восторгов только хуже. Вот один из примеров, показывающий, что если что-то хорошо для мужчины, счастье и признательность партнерши, это не обязательно так же хорошо поддерживает женщину. Чтобы различие стало еще очевиднее, представьте себе такой сценарий. Своего рода собирательный сюжет из жизни нескольких пар, обращавшихся ко мне за консультацией. Билл работает по 12 часов в день, а его жена сидит дома с двумя детьми. Как-то раз в пятницу вечером Билл вернулся домой после особенно тяжелой трудовой недели, и его жена Джун сказала: «Сегодня, пока дети были в школе, я сходила в кафе с моей подругой Сьюзен. Мы заказали всякой полезной еды и от души поболтали. Мне так повезло, что я твоя жена. У меня удобный гибкий график, я могу позволить себе вкусную и полезную еду и провожу время с подругами, когда захочется. Потом я прошлась по магазинам и купила себе две пары туфель и два платья. Только ужин приготовить не успела. Может быть, сводишь нас куда-нибудь поесть?» Все это она произносит таким тоном, который лучше любых слов говорит. «Я знаю, как много ты работаешь, чтобы я могла вести образ жизни, о котором всегда мечтала. Я так счастлива. Спасибо тебе». Когда женщина выражает признательность мужчине, 90% информации передает именно тон. Тон выражает подлинные чувства говорящего. Иногда слова, которые женщина произносит, безупречно правильны, но если в глубине души она обижена, эта обида обязательно проявится в голосе, и мужчина не почувствует, что ему признательны. Когда женщина выражает признательность мужчине, 90% информации передает именно тон. В этой ситуации, поскольку Джун искренне признательна Биллу, ее слова удовлетворяют одну из его основных потребностей – потребность в признательности, благодаря которой он чувствует себя любимым. Счастье жены придает смысл его труду и помогает развеять стресс. Билл уверен, что жена принимает и признает качество его мужского начала – независимость, стойкость, самостоятельность, компетентность, жертвенность, умение отложить вознаграждение и способность контролировать свою жизнь. И поэтому чувствует, что достиг успеха, и тестостерон у него поднимается. Жена нуждается в нем, а значит, он выполнил свою миссию и достиг цели в жизни. А теперь вывернем эту ситуацию наизнанку и представим себе противоположный сценарий. Джун работает по 12 часов в день, а ее муж сидит дома с двумя детьми. И вот однажды, когда Джун возвращается домой с работы, Билл говорит: «Сегодня, пока дети были в школе, мы с Джимом сыграли в гольф, прошли 18 лунок. Я уже в третий раз победил его. У меня такая прекрасная жизнь. Сегодня я купил новую версию Варкрафта. Прямо не терпится поиграть. Но это уже завтра, после тенниса с Томом. Мне так повезло, что ты моя жена. Только ужин я приготовить не успел. Может, сводишь нас куда-нибудь поесть? Я знаю, как много ты работаешь. Благодаря твоей поддержке я так счастлив. Спасибо!» В большинстве случаев женщина в подобной ситуации не почувствует себя лучше от того, что мужчина признателен ей за труды, особенно если день у нее выдался сложный и полный стресса. Счастье партнера не развеет ее стресс. Более того, обычно бывает наоборот. Жена не радуется, что обеспечивает мужу возможность вести такую счастливую жизнь, а обижается, что она надрывается на работе, а он дома бездельничает, играет в гольф, теннис и компьютерные игры. Если вы женщина и представили себя на месте Джун, то должно быть уже кипите от негодования. Этот сценарий – прекрасный пример того, что признательность партнера сама по себе – не то, что нужно женщине. Естественно, ей нужно, чтобы он ее ценил, и она этому очень рада. Но это не стимулирует у нее выработку женских гормонов и не снижает стресс. Как упоминалось в предыдущей главе, мы зачастую пытаемся дать партнеру то, в чем сами больше всего нуждаемся, а это не всегда совпадает с тем, в чем больше всего нуждаются или чего хотят сами партнеры, и наоборот, особенно в близких отношениях между мужчиной и женщиной. Если мы не поймем, чем различаются наши первичные эмоциональные потребности, то упустим возможность сильнее любить и поддерживать друг друга. Зато стоит нам разобраться в том, чем различаются наши эмоциональные потребности, как мы сможем поддерживать партнеров именно так, как им нравится. И хотя мужчинам от женщин в первую очередь нужна поддержка в виде признательности, принятия и доверия, для женщин все это не главное в любви. Как показать, что чувства женщины реальны, и выразить признательность мужчине? Когда выражаешь кому-то признательность, это помогает ему почувствовать, что он добился успеха, а, следовательно, способствует выработке гормонов мужского начала. Главный источник стресса у современной женщины – то, что она слишком далеко зашла на мужскую, деятельную сторону своей натуры, а ей нужно вернуться к своему чувствующему женскому началу. Если мужчина выразит ей признательность за все, что она делает, то, конечно, сделает ей приятно. Но стресса это не снизит. А если у женщины выдался особенно трудный день, признательность лишь ухудшит ее настроение. На работе Джун проявляет мужское начало, поэтому там ей нужна признательность. Но дома ей сильнее требуется поддержка женского начала. И пока она ждет от мужа признательности, то упускает возможность получить заботу, понимание и уважение, которые необходимы ей, чтобы вернуться к женскому началу. Тогда как же должен был повести себя Билл в вышеописанном сценарии? Что ему делать, если он не должен выражать Джун признательность за тяжкий труд? Что ему сказать, чтобы поддержать жену и стимулировать у нее выработку эстрогена и окситоцина, которые помогут ей совладать со стрессом, когда она приходит домой с работы? Биллу не нужно произносить волшебные слова признательности. Лучше всего просто выслушать жену, подтвердить, что ее чувства, вызванные стрессом, реальны и правомерны, обнять ее или что-нибудь сделать, чтобы помочь ей. Если у женщины стресс, мужчине нужно ее выслушать и подтвердить, что ее чувства, вызванные стрессом, реальны и правомерны. Если мужчина обеспечит партнерше поддержку в соответствии со списком основных потребностей женщины, приведенным в предыдущей главе, то одновременно и снизит у нее стресс и удовлетворит ее важнейшие потребности. Так что это взаимовыгодный обмен. Женщина ощущает уважение, заботу и понимание партнера, а он в результате чувствует, что добился успеха, поскольку обеспечил ей необходимую поддержку. Если женщина счастлива и удовлетворена, мужчина считает, что это его заслуга, и чувствует, что партнерша ему признательна. Если у женщины стресс, ей прежде всего кажется, что ее не ценят и не признают ее достижений. Поскольку она утратила равновесие, то и поддержку ищет не там, где надо. Она думает, что ей нужна признательность мужчины, а на самом деле ей необходимы его забота, понимание и уважение. Да вот почему, когда женщина в состоянии стресса просит мужчину выразить ей признательность, это не помогает. Хотя женщина и попросила о признательности, в глубине души она чувствует, что его слова ничего не стоят. Ей хочется действий. Если у женщины стресс, ей прежде всего кажется, что ее не ценят и не признают ее достижений. Вероятно, она сама этого не понимает, но на биологическом уровне, чтобы снизить стресс, ей нужен не прогестерон, а эстроген. Чтобы добиться гормонального баланса, женщине нужно поговорить о том, как прошел день, и ощутить, что партнер ей сочувствует. Попросить о помощи, чтобы поменьше делать самой. А главное, обсудить, как именно она хочет провести с ним романтическое свидание. Если женщина чувствует, что мужчина с вниманием относится к ее эмоциональным потребностям, она ощущает его заботу, понимание и уважение, которые ей так необходимы, и еще больше признательны ему за это. Как важно, чтобы признавали твои чувства. Если у женщины стресс, то даже если она просит, чтобы мужчина выразил ей признательность, ей совсем не нужны красноречивые излияния. Она не хочет слушать, как ее благодарят за тяжелый труд. Если партнер расскажет ей, как славно ему живется благодаря ее стараниям и как он счастлив, ей, скорее всего, станет только хуже. Не нужны ей и советы, как смотреть на все с другой точки зрения. Ей вообще не нужны советы. Ей нужно, чтобы партнер выслушал ее, а потом подтвердил, что ее чувства реальны и правомочны. А для этого слова почти не нужны. Женщине нужнее физические проявления того, что мужчина слушает ее с интересом, и ему это важно. Поэтому мужчина должен сначала терпеливо выслушать все ее жалобы, накопившиеся за день, но не имеющие отношения к нему, а потом не давать советов и не рассказывать, с какими трудностями столкнулся сегодня он сам, а лаконично подтвердить, что женщина имеет полное право так себя чувствовать, после чего обнять ее. Чтобы подтвердить реальность и правомочность чувств женщины, слова почти не нужны. Ниже приведены некоторые примеры высказываний, которыми мужчина может подтвердить правомочность чувств партнерши. Эти краткие простые фразы показывают, что женщина имеет полное право на стресс, и при этом демонстрируют заботу и сочувствие мужчины. Подтвердить реальность чувств не значит подбодрить или объяснить, почему женщине нужно взглянуть на свои проблемы и сложности с другой стороны и понять, что нет худа без добра. Эти фразы признают мужское начало женщины, поскольку в них упоминается, что она делает для других и на какие жертвы ей приходится идти. Но при этом поддерживают ее женское начало, поскольку выражают заботу о ней. Такими высказываниями мужчина дает понять, что выслушал женщину с сочувствием и без осуждения. Каждое высказывание завершается фразой «Дай я тебя обниму». На этих страницах подобное навязчивое повторение покажется нарочитым, однако предложить партнерше обнять ее – это очень важно. После того, как женщина несколько минут говорила, а мужчина ее слушал, прилив окситоцина, вызванный объятиями, позволит и ему, и ей ощутить, что дело сделано. Это как точка в конце предложения. Женщине в периоды стресса никогда не надоедает ни обниматься, ни слышать подобные предложения от партнера, точно так же, как мужчине никогда не надоедают заверения в том, что его ценят и с ним согласны. А что, разумно? Хорошая мысль. И ты прав. Иногда во время объятий стоит шепнуть партнерше на ушко «Я так тебя люблю». Ты столько всего для всех делаешь. Дай я тебя обниму. У тебя столько дел. Дай я тебя обниму. Верно говорят, инициатива наказуема. Дай я тебя обниму. Ты столько для них делаешь, а они в ответ ничего. Дай я тебя обниму. Ты так стараешься, а они не замечают. Дай я тебя обниму. Ты и так делаешь очень много, а тут новые обязанности. Дай я тебя обниму. Ты такая ответственная. Им с тобой повезло. Дай я тебя обниму. Как ты только терпишь их выходки. Дай я тебя обниму. У тебя так здорово все получается. Дай я тебя обниму. Когда мужчина вместо советов или готовых решений обнимает партнершу, то пробуждает в ней женское начало. А если ему это успешно удается, у него повышается тестостерон, поскольку сознание своего успеха поддерживает и его самого. Если у женщины стресс, мужчине ни в коем случае нельзя рассказывать ей, как он счастлив, или пытаться уговорить ее, что на самом деле у нее все хорошо, и ей следует быть счастливой. Счастье мужчины делает женщину счастливой, только если она и так уже счастлива. Если у нее стресс, ей не хочется слушать, как чудесно сложилась жизнь у ее партнера. Ей это не нужно. Если женщина несчастлива, а мужчина рассказывает ей, как он счастлив, он сыплет соль на рану. Если женщина несчастлива, а мужчина рассказывает ей, как он счастлив, он сыплет соль на рану. У мужчин все наоборот. Если у мужчины стресс, а его жена счастлива, живет полной жизнью и уделяет время на то, чтобы рассказать ему, как чудесно ей живется, у него возникнет чувство, что его ценят и ему признательны, а это снизит стресс. Счастье женщины делает мужчину счастливым. Если женщины этого не знают, то зачастую стыдятся тратить время на житейские радости или признаваться в этом мужчине, боясь, что ему станет только хуже. Они не понимают, что радость и счастье женщины всегда поднимают мужчине настроение. К тому же, если женщине удается искренне выразить, как она счастлива, у нее повышаются женские гормоны и снижается стресс. Как важно чувствовать, что тебе признательны. Когда я возвращаюсь домой из деловых поездок, жена всегда встречает меня с улыбкой и обнимает. Первым делом она спрашивает, удалась ли поездка. Я коротко отвечаю, после чего она также коротко рассказывает обо всем хорошем, что произошло в ее жизни за мое отсутствие. Она свободно выражает положительные чувства, поскольку уверена, что от этого мне будет лучше, а не хуже. К тому же она знает, что немного погодя, настанет подходящий момент, чтобы поговорить со мной о своем стрессе во время венерианской беседы. Но лишь после того, как она, встретив меня на пороге, поприветствовала меня голосом счастливой женщины. Счастье любимой резко снижает у меня стресс, и возвращение домой для меня – чистая радость. Счастье любимой женщины резко снижает стресс у мужчины, и возвращение домой становится для него радостью. Бонни уверена, что обеспечивает мне необходимую поддержку и что в ответ я обязательно поддержу и ее, так что для нее наша встреча – идеальное налаживание связей в паре и стимуляция окситоцина. В результате у нее снижается стресс, поскольку она не сомневается, что получит от меня дополнительное внимание чуть погодя. Бонни знает, что если я чувствую, как она мне признательна, это помогает мне проявлять к ней больше внимания и интереса. А если когда-нибудь ей понадобится поговорить со мной о своих проблемах, я смогу выслушать рассказ обо всех ее горестях и трудностях терпеливо, с сочувствием и заботой. Уже само то, что Бонни умеет выбирать идеальный момент для выражения своих положительных чувств, как и для того, чтобы поделиться отрицательными чувствами и знать, что я ее внимательно слушаю, резко повышает у нее окситоцин и эстроген. Она предвкушает, что я выслушаю ее, как только проведу некоторое время в пещере, и это стимулирует у нее антистрессовые гормоны. Если женщина выбирает идеальный момент для выражения своих положительных или отрицательных чувств, одно это повышает у нее окситоцин и снижает стресс. Выбор удачного времени и стиля для выражения своих искренних чувств, положительных или отрицательных, это вовсе не подавление своих чувств, поскольку подавление происходит, когда партнеру неинтересно знать, что она хочет сказать. В приведенном примере моя жена выбирает нужное время, чтобы поделиться чувствами, поскольку хочет поддержать меня и при этом заручиться моим вниманием, интересом и поддержкой в ответ. Когда она делится положительными чувствами, то свободно выражает свое женское начало – нежное, беззащитное и восприимчивое. А потом, когда я выйду из пещеры, она сможет при необходимости во время венерианской беседы поделиться со мной и другими чувствами – досадой, разочарованием, тревогой. Или попросит меня о поддержке иного рода, чтобы уделить себе «я» время. Зачастую женщины считают, что беззащитность предполагает необходимость делиться только обидами, огорчениями или страхами. Однако отрицательные эмоции – это лишь одна сторона женской беззащитности. Если женщина делится радостью, восторгом, признательностью, она тоже выражает беззащитность, и мужчинам это очень нравится. Беззащитность означает, что женщина показывает мужчине те свои стороны, на которые могут повлиять другие люди, поскольку она нуждается в их поддержке. Если женщина получает необходимое, она счастлива. А если не получает – нет. Если женщина делится положительными чувствами, то способна в полной мере выразить свое женское начало – нежное, беззащитное и восприимчивое. И мужчинам это очень нравится. Проще говоря, когда Бонни выражает мне признательность, то сразу чувствует мою заботу, понимание и уважение. А потом, когда я немного отдохну, она сможет рассказать мне и о стрессе в своей жизни. Поскольку она признательна мне за то, что я ее слушаю, я еще сильнее уважаю ее потребность делиться своими чувствами. Если женщина не понимает, что мужчины совсем другие, то не может задействовать всю мощь своей признательности, чтобы заставить партнера показать себя с наилучшей стороны. Зачастую женщины подробно жалуются друг другу на то, что их не устраивает в жизни. И это помогает укрепить дружеские связи и облегчает душу. Жаловаться друг другу на жизнь помогает обеим выразить свое заботливое женское начало. Скажем, Кэрол жалуется, что у нее вечно дел не в проворот, и Джейн с жаром соглашается: «Да-да, у меня то же самое». Таким образом, у Джейн появляется повод рассказать и о своей жизни, что стимулирует выработку гормонов, улучшающих самочувствие. Если женщина делится положительными чувствами, рассказывает, как она счастлива и как признательна, а ее подруга настроена не так оптимистично, подруге станет только хуже. Но если женщина делится положительными чувствами, радостью и восторгом с мужчиной, это усиливает его интерес к ней. А в ответ на этот интерес у женщины повышается уровень женских гормонов, в точности как после беседы с подругой о своих отрицательных чувствах. Мужчин сильнее всего привлекают счастливые женщины. Но чтобы полностью пробудить его инстинктивные желания и стимулировать стремление доставить удовольствие женщине, нужно дать ему понять, что женщина нуждается в его помощи. Заслужить ее признательность и стать ее героем мужчина может лишь при условии, что он ей нужен. Мужчина сильнее всего стремится поддерживать женщину и доставлять ей удовольствие, когда чувствует, что она не только ценит его, но и нуждается в нем. Счастье женщины повышает у мужчины тестостерон, и когда она нуждается в его помощи и поддержке, у него возникает дополнительный стимул и прилив сил, чтобы сделать для нее как можно больше. Повышение тестостерона способствует и романтическим чувствам. Воздействие признательности на мужчину не всегда очевидно, поскольку признательность сама по себе не мотивирует его делать для женщины больше. Она лишь создает условия, при которых, если женщина нуждается в мужчине, у него по природным гормональным причинам возникает прилив сил, позволяющий удовлетворить ее просьбы и потребности. Представьте себе, что выражать мужчине признательность – это все равно, что класть деньги на его банковский счет. Эти деньги, казалось бы, не имеют к его партнерше никакого отношения. Но когда денег много, а ей что-то нужно, мужчина может их потратить на нее. А если денег на счете нет, то ему нечего дать партнерше, даже если он очень хочет ей помочь. Когда женщина вечером встречает мужчину счастливой улыбкой, то если тестостерон у него низкий, он с полным правом ощущает потребность в отдыхе и уходит в пещеру. И у него не возникает чувства, что нужно срочно помогать жене, хотя пещера сейчас нужна ему как воздух. Поскольку он чувствует признательность партнерши, ему удается быстрее пополнить запасы тестостерона. А потом, поскольку он ощущает, что нужен ей, у него появятся силы и стимул стать ее героем и либо помочь ей выделить «я» время, либо совместно организовать большое «мы» время. Каждый раз, когда у женщины возникают приятные чувства, которыми можно поделиться с мужчиной, она должна понимать, что тем самым она дарит любимому бесценный дар, и теперь ему будет что дать ей взамен, если ей потребуется поддержка. Как пробудить в нем альфа-самца? Примитивная часть нашего мозга ничем не отличается от обезьяньей. Ученые так и называют лимбическую систему мозга – обезьяний мозг. Люди, конечно, сильно отличаются от обезьян, однако у нас есть и общие инстинкты. В стае обезьян самый сильный самец, вожак стаи, называется альфа-самцом. Он особенно привлекателен для самок, и они предпочитают совокупляться именно с ним. Гормональные анализы показывают, что тестостерона у него вдвое больше, чем у остальных самцов. Он альфа, а все остальные – бета-самцы. Когда альфа-самец умирает, его место занимает кто-то из бета-самцов. И тогда тестостерон у него повышается вдвое всего за день. Это явление показывает, как сильно позиция и статус мужчины влияют на уровень его гормонов. Стоит ему стать директором или президентом своей компании, либо добиться выдающихся успехов в индивидуальном предпринимательстве, как эта роль автоматически повышает у него уровень тестостерона. Если же он подотчетен кому-то или зависит от их одобрения, у него повышается эстроген, а тестостерон снижается. Независимость и успех мужчины на работе резко повышают у него тестостерон, а неудачи также резко понижают. Глубоко-глубоко в мозге у любого мужчины заложено инстинктивное стремление стать альфа-самцом своего племени. Если у мужчины много тестостерона, он не только привлекает больше женщин, но и становится здоровее и живет дольше. Именно поэтому юноши так мечтают стать богатыми рок-звездами, киноактерами или спортсменами. Они хотят не только денег, но и внимания девушек. Но поскольку мы живем не стаями, в мире всегда найдется кто-нибудь крупнее, богаче, моложе, профессиональнее и удачливее. Даже если мужчина возглавляет корпорацию или зарабатывает миллион долларов в год, в мире постоянно растет число миллиардеров, по сравнению с которыми его успехи – сущий пшик. Каждый список самых богатых и преуспевающих людей планеты в журнале Forbes сводит на нет все его старания стать альфа-самцом. А это вполне может понизить у него тестостерон. В современном мире мужчин всегда найдется кто-нибудь крупнее, богаче, моложе, профессиональнее и удачливее. Как хорошо, что люди не обезьяны. Статус мужчины не сводится к доминированию над другими самцами. Он становится настоящим альфа-самцом, когда приходит домой к женщине, которая любит и ценит его. Любовь женщины в виде доверия, принятия и признательности служит мощным стимулом для выработки тестостерона, поскольку пробуждает в мужчине альфа-самца. Любовь и восхищение женщины пробуждают в мужчине альфа-самца. Хотя особенно сильное воздействие оказывает, конечно, поддержка партнерши, ее можно получить и на работе. Во время работы над этой книгой мне случилось лететь в Японию на семинар. Перелет был долгий, к тому же рейс задержали, так что путь занял в общей сложности 14 часов. Я увлеченно писал, остальные спали. Часов через 12 у моего кресла остановилась стюардесса, и тоном, в котором явно читалось изумление и восхищение моим писательским прилежанием, воскликнула: «Надо же, вы весь полет работали без остановки. Это чудесно!» Я был просто в восторге. Мне было так приятно, что эта девушка заметила и оценила мою стойкость и упорство, что волей-неволей пришлось проработать еще 2 часа до самой посадки. Каждый раз, когда женщина показывает, что она ценит старания и труды мужчины, у него повышается настроение, ведь похвала женщины вызывает прилив тестостерона. Это может быть даже не партнерша, хотя признание партнерши, разумеется, действует гораздо сильнее. Если партнерша искренне ценит профессиональные качества, силу или стойкость мужчины и восторгается ими, мужчине это значительно приятнее, поскольку она знает и принимает все его неудачи и недостатки. Когда она признает его достижения, это мгновенно стирает все его прошлые промахи. И в этот момент партнеры помнят только одно – что они любят и ценят друг друга. Каждый раз, когда женщина показывает, что она ценит старания и труды мужчины, у него повышается настроение. Ведь похвала женщины вызывает прилив тестостерона. Я уже говорил, что когда женщина выражает мужчине признательность, а именно это нужно мужчине от партнерши больше всего, он и сам начинает в полной мере ее ценить. Мужчина ценит не старания женщины сделать для него как можно больше. Больше всего он ценит, когда женщина ценит его. Будь я женщиной, во время того перелета мне было бы приятнее всего, если бы стюардесса сказала: «Вы весь полет работали, наверное, очень устали. Хотите, принесу вам что-нибудь? Стакан воды, шоколадку, подушечку под голову». Но я не женщина. Так что такие слова стюардессы вызвали бы у меня, пожалуй, легкое раздражение, хотя я был бы признателен ей за заботу. А потом меня потянуло бы в сон. А я тогда почувствовал себя суперменом, героем, альфа-самцом. Если кто-то из моих слушательниц сейчас поймали себя на мысли, что почувствовали бы то же самое, что и я, если бы в них признали альфа-женщин, то были бы несколько раздосадованы, если бы стюардесса посочувствовала бы им и предложила помощь и поддержку. Это знак, что им стоит чуть больше внимания уделять поиску и поддержке своего женского начала, особенно если у женщины стресс или она не вполне счастлива в союзе с мужчиной. Если женщине хочется, чтобы в ней признали альфа-женщину, это, вероятно, знак, что ей нужно отыскать и поддержать свое женское начало. Язык любви на Марсе и Венере. В примере из начала главы, когда Джун не чувствует, что ее ценят и ей признательны, Биллу необходимо перевести фразу «По-моему, меня не ценят» на марсианский. Ему, конечно, кажется, будто Джун хочет услышать от него «спасибо за все, что ты делаешь». Но на самом деле реплика Джун звучит совсем иначе. «Мне надо, чтобы ты больше делал для меня. Мне нужны твоя забота, сочувствие, понимание и предложение помощи. И тогда я смогу почувствовать, что ты любишь меня и признателен мне». В этом случае самый действенный способ снизить стресс у Джун для Билла не просто выразить ей признательность, но и сделать для нее то, что удовлетворит ее потребность ощущать, что ее видят и слышат, о ней заботятся, к ней прикасаются. На практике Билл должен для этого выслушать рассказ Джун о том, какие чувства накопились у нее за день, сделать что-то, чтобы она ощутила, что он способствует ее счастью, и проявить внимание и интерес к ней, а не просто наслаждаться ее заботой и поддержкой и благодарить за них. Если у женщины стресс, и ей кажется, что ее не ценят, на самом деле ей нужно ощутить, что партнер уважает и почитает ее потребности, что для него она главная, и он заботится о ней. Из списка основных потребностей женщины, который приведен в предыдущей главе, очевидно, что выработку антистрессовых женских гормонов стимулируют по большей части проявление уважения, заботы и понимания, а не просто признательности. Признательность необходима мужскому началу женщины, однако при стрессе ей прежде всего нужно вернуться к женскому началу. Если же стресс у мужчины, ему прежде всего, как видно из второй таблицы в главе 11, необходимо ощущать, что ему доверяют, то есть считают, что он старается как может, принимают его таким, какой он есть, и признательны ему за стремление удовлетворить личные и материальные потребности партнерши. Если партнерша выражает ему признательность за старания, принимает его ошибки и доверяет ему, такое проявление любви для мужчины дороже золота. Если женщина выражает партнеру признательность за старания, принимает его ошибки и доверяет ему, такое проявление любви для мужчины дороже золота. Женщине, чтобы снизить стресс, нужны забота, понимание и уважение мужчины. А мужчине необходимо получить в ответ доверие, принятие и уважение, которые снижают стресс у него. Как видите, в любви мужчина и женщина говорят на разных языках. Женщине гораздо легче сосредоточиться на успехах мужчины, а не на его промахах, если она понимает, что задача обеспечивать личную любовь и удовлетворять эмоциональные потребности современной женщины требует от мужчины осознанных усилий. Это не получается инстинктивно. Мужчины столетиями проявляли любовь к женщине тем, что обеспечивали им финансовую поддержку. А теперь это оказалось не так уж и нужно. Если мужчина любит женщину, это не значит, что он знает, как выразить свою любовь на языке, который даст женщине понять, что о ней заботятся, ее уважают и понимают. Женщине кажется, что это очевидно, ведь сама она прекрасно знает, в чем состоят ее потребности в современном мире. Но для мужчины все это ново и непонятно. Теперь перед женатым мужчиной стоит другая задача. Не только поддерживать семью традиционными средствами, то есть работать и зарабатывать деньги, но и обеспечивать эмоциональную поддержку. А к такому он не привык. Такие личные проявления любви для него в новинку. Он изучает незнакомый язык. В каком-то смысле это противоречит всем его представлениям о том, что такое быть мужчиной, всему, чему его учили в детстве. Если женщина понимает, как ему нелегко, но видит, как он старается, это помогает ей еще сильнее ценить его труды. Женщине гораздо легче сосредоточиться на успехах мужчины, а не на его промахах, если она понимает, что задача обеспечивать личную любовь требует от мужчины осознанных усилий. Почему пары расстаются? Если партнеры не знают, каковы эмоциональные потребности современных мужчин и женщин и как их удовлетворять, рано или поздно страсть в их взаимоотношениях угаснет. Очень многие на вопрос, счастливы ли они в семейных отношениях, отвечают, что да. Ведь они обеспечивают партнерам необходимую поддержку и предполагают, что когда-нибудь получат поддержку в ответ. Но когда мужчины и женщины упорно дают партнерам то, в чем нуждаются сами, а не то, что необходимо партнерам, то в конце концов они не сближаются, а отталкиваются. Иногда это происходит внезапно, будто бы безо всякого предупреждения. Мы думали, что у наших знакомых идеальный брак, а они вдруг объявляют, что разводятся. На смену безумной любви пришла ненависть. А может быть, они вполне довольны друг другом, просто любви в их отношениях больше нет, и они решили развестись, оставшись друзьями. В обоих случаях супруги раньше считали, что счастливы, по той простой причине, что не обращали внимания на то, насколько разные у них насущные потребности. Но в какой-то момент пренебрегать этими потребностями уже нельзя. Конечно, расстаться друзьями — это прекрасно, но при этом не надо притворяться, будто раньше вы были по-настоящему счастливы вместе. Такого рода отрицание закладывает основу для неудачных отношений в будущем. Если мужчина и женщина хотят быть счастливы вместе, очевидно, что каждый из них должен сам взять на себя ответственность за собственное счастье. Затем им следует применить знания из этой книги и подарить партнерам именно ту любовь, какая им необходима в современном мире. Иначе и мужчины, и женщины будут давать партнерам то, что нужно им самим, вместо того, чтобы постараться обеспечить ту любовь, какая необходима партнерам. И это непонимание рано или поздно погубит их взаимоотношения. В следующей главе мы подведем итоги всему, что узнали из этой книги, и научимся практическим приемам, необходимым, чтобы построить любовь на всю жизнь.